Глава третья. Я посмотрела на руки лорда Нордена. Могу поверить в то, что он сдержит свое обещание. Я представила на мгновение, что длинные пальцы мужчины окажутся на моей шее, и мне стало не по себе. Ноги задрожали, и я, отшатнувшись от нависшей опасности, сглотнула вдруг образовавшийся ком. Таких угроз я еще никогда в жизни не получала. «Не смейте ко мне прикасаться!» — пискнула я. И, прижав сумку с инструментами к себе, сделала еще один шаг назад. Недовольно рыкнув, лорд сжал кулак возле моего лица, а затем резко развернулся и направился в сторону дверей своего замка. До них было не больше десятка метров, но, учитывая, что фонарь погас где-то в районе уехавшего экипажа, темнота пугала. Впрочем, лорд Норден пугал больше. А еще этот промозглый дождь, который никак не собирался заканчиваться. От него невозможно было спрятаться. Он проникал под одежду, стекал тонкими струйками по коже и поднимал упрямые волоски, будя непослушные мурашки. Кожа охлаждалась, и я ничего не могла сделать с той дрожью, которая заставляла стучать зубы. «Не отставай, пигалица! Здесь бегает слишком много диких собак, которых я не успеваю отстреливать!» «Что?» Я побежала быстрее, стараясь не запутаться в мокром подоле платья, который всеми силами пытался прилипнуть к замерзшим ногам. То ли я стала жутко рассеянной, то ли незнакомец постоянно вводил меня в ступор. Да вот только я не заметила, как врезалась в широкую спину лорда. Резко отпрянув, я тут же, поскользнувшись на липкой грязи, и приземлилась мягким местом в лужу. «Ой, мамочки!» — вскрикнула я от неожиданности, все еще прижимая к себе сумку с инструментами. Хозяин замка медленно повернулся и оглядел меня с ног до головы. Уголок губ пополз вверх, но тут же остановился, словно поняв, что это неуместно. «Вы еще и неуклюжие, как я посмотрю. И как таких неловких держат в одной из лучших больниц столицы?» Лорд отвернулся от меня и, снова не подав мне руки, направился в открытую дворецким дверь замка. «Надо поговорить с Альмамуном, чтобы он пересмотрел свои кадры». «Что? Вы не посмеете?» Я с трудом поднялась на ноги и оглядела себя. Поняла, что одежду уже не спасти, поэтому не стала даже отряхиваться. С плаща стекала грязь, с волос — капли дождя. Руки тряслись от холода, и зуб не попадал на зуб. «Мисс!» — посмотрел на меня невозмутимый дворецкий и подал руку в белоснежной перчатке. «Вам помочь?» «Да, благодарю!» Я сделала шаг внутрь замка, и дверь, наконец, закрылась. Тепло воздушным потоком накрыло меня, и я застонала от удовольствия. «У вас тут тепло!» «Позвольте ваш плащ и сумку», — произнес появившийся из ниоткуда управляющий и, повернувшись в сторону одной из комнат замка, крикнул. «Аннора, принеси в комнату для гостей полотенце, горячий бульон с хлебом и теплые носки с обувью». «Ну что вы! Не надо!» Я продолжала дрожать и отнекиваться, но мысленно поблагодарила управляющего за то, что он для меня делает. «Меня зовут Климент, и мне оказана честь принимать в этом доме протеже самого Эльмамуна. Я так понимаю, вас прислали из больницы?» — медленно кивнул управляющий. «Верно?» «Да, все верно». «Тогда снимайте башмаки здесь и идемте за мной. Пока вы не согреетесь и не поедите, к хозяйке дома нечего и соваться». «Но она же рожает!» Возмутилась я, намереваясь пойти в ту сторону, куда ушел лорд Норден. «Не переживайте. Как я слышал от одной акушерки, схватки у миссис Норден только начались». «От акушерки?» Удивилась я, немного сопротивляясь тому, что управляющий взял меня под локоть и повел за собой. Войдя на цыпочках в комнату для гостей, я присела в старенькое кресло у горящего камина и приняла из рук большое полотенце. «Можно я все-таки сначала осмотрю роженицу?» «Позвольте мне сначала поухаживать за вами, а потом я вас провожу наверх». Я нехотя кивнула и приняла из его рук полотенце, вытерла лицо и руки и накинула его на плечи. Тепло окутало со всех сторон, и зубы больше не отбивали чечетку. «Если наверху есть акушерка, зачем меня пригласили?» «Не путайте, мисс, мух со слонами. Вы акушерка со знаниями магических плетений, а в покоях хозяйки Алинды обычные». «Откуда вы знаете, кто я?» Недоверчиво посмотрела я на подтянутого мужчину с почти невидимыми очками, зализанными назад волосами и тонкими черными усиками. Моя работа состоит в том, чтобы знать обо всем, что происходит в этом доме и за его пределами. В комнату вошла служанка. Она присела передо мной и, опустив глаза, поставила на стол поднос. На нем стояла плошка с горячим ароматным бульоном и лежали два куска хлеба. Тут же находился глиняный чайник с чаем и бордовый джем в фарфоровой креманке. Положив рядом носки и обувь, сделанную из кожи, я потрогала их и утонула в невероятной мягкости. Тут же сбросила с себя мокрые гольфы и, извинившись за неподобающий вид, надела сухое и теплое. Служанка быстро вышла из комнаты, оставив нас с управляющим наедине. «Ну, хорошо, не буду вам мешать. Кушайте и грейтесь у камина, а я пойду узнаю, как хозяйка Нордан». «Спасибо вам!» — крикнула я вдогонку управляющему, и как только закрылась дверь, набросилась на еду. Оказывается, ела последний раз за завтраком, потом была длинная пара, выполнение домашнего задания в библиотеке и... поцелуй. От воспоминаний о сладком и таком порочном действии я зарделась и улыбнулась. А ведь тот поцелуй был невероятно хорош. «Так, София, у тебя есть жених, которому ты дорога, и не смей думать о женатом лорде, который на самом деле оказался жутким грубияном и хамом», — прошептала я. Я кивнула самой себе, доела все до последней крошки, выпила кружку горячего ароматного чая с клюквенным джемом и поняла, что готова к работе. Спать вроде больше не хотелось, по крайней мере, так казалось. Высохнув и согревшись окончательно, я поднялась и решила посмотреть, куда подевался управляющий. Открыв дверь, увидела, как ко мне уверенной походкой направляется хозяин этого дома. «Лорд Нордан», — начала я бодро и улыбнулась, «хотела поблагодарить вас за радушный прием и сообщить о том, что готова осмотреть вашу жену». «Да?» Он подошел ко мне и, схватив за локоть, крепко сжал. От боли я вскрикнула и попыталась освободиться, но не тут-то было. «Я смотрю, очень удобно устроилась. Пока моя жена в муках пытается родить моего наследника, ты прохлаждаешься?» «Но я думала, что у нее только начались схватки». «Если ты сейчас же не поднимешься в покое жены и не поможешь ей разродиться, пожалеешь о том, что появилась на свет». Он схватил меня за подбородок и сверкнул глазами. «Я ясно выразился?» «Да, лорд Нордан», — прошипела я и высвободилась из его хватки. «Пошла! Живо!» — крикнул он напоследок и вытолкнул меня из комнаты.